конкурс красоты. Однажды Лапочка пригласила друзей принять участие в конкурсе. Она пришла к котятам домой вместе со своей мамой и протянула им разноцветную листовку. «Я устраиваю конкурс красоты», — объявила кошечка. «Приходите обязательно. Победитель получит приз». Котята радостно закричали: «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Попрощавшись с подругой, котята принялись рассматривать афишу. На розовом фоне среди звездочек была изображена красивая пара – кот и кошечка. Он в смокинге с аккуратной прической, она в ярком платье с длинными волосами и пышными ресницами. «Конкурс красоты», – протянул Компот. «А что значит красота? За что Лапочка будет давать приз?» – спросил Коржик. Карамелька задумалась и предположила: «Может быть, наши друзья знают, что такое красота?» И правда, надо спросить друзей. Так котята и поступили. Сначала они направились к горчице. «Лично для меня красота – это вот этот кекс», – заявила кошечка и откусила большой кусок сладкого лакомства. Дальше навестили Сажика, и вот что он сказал: «Я в красоте не разбираюсь. Я разбираюсь в страшилках». Сажик незаметно нацепил фальшивые зубы и напугал друзей настоящим вампирским оскалом. Ну, Сажик, он и правда был главным любителем страшилок в Котополисе. Потом котята направились к Нудику. «Ну, мне кажется, например, что Карамелька красивая, потому что она девочка», — признался Нудик немного смущенно. Карамелька тоже слегка смутилась от такого комплимента. А вот Коржик обиделся. «А мальчики что, не могут быть красивыми?» Котята так и не получили от друзей четкого ответа на свой вопрос и пошли домой. «Как же понять, что такое красота? И как выиграть приз?» — пробормотал Коржик. Карамелька снова изучила афишу конкурса и сказала: «Лапочка любит все красивое. Значит, коты на ее афише точно красивые». Компот взял лупу сыщика и принялся внимательно разглядывать картинку. «Черный костюм с бабочкой, завитые усы, блестящее платье, прическа, высокие каблуки». «Красиво», — вздохнули котята. Им показалось, что они не такие красивые, как персонажи с афиши. Видимо, им нужна помощь родителей. Котята прибежали в гостиную, где сидели мама с папой. «Нам срочно нужны черные костюмы», – торопливо объяснил Коржик. «С бабочками», – уточнил Компот. «Блестящее платье, красивая прическа, туфли на каблуках», – протараторила Карамелька. «Еще нам надо завить усы», – добавил Коржик. А Компот вспомнил еще деталь. «И накрасить ногти не помешало бы». Мама с папой удивленно переглянулись. «Хо, это еще что за новости?» – спросил папа. «Нам надо показать как можно больше красоты», — объяснила Карамелька. Коржик протянул родителям афишу и подытожил: «И выиграть конкурс!» Компот кивнул головой в подтверждение. «Ах вы наши красивые котятки!» — с любовью воскликнул папа. Мама осторожно поинтересовалась: «Вы думаете, что красота только в одежде или прическе?» «Ну да, судя по тому, что нарисовано на афише», — сказал Компот. Папа улыбнулся и объяснил: «Вовсе нет. Красота бывает разная. Например, красивые картины». И он показал книгу по искусству. «А-а-а!» – с пониманием протянули котята. А мама включила приемник и привела другой пример. «Или красивая музыка». Котята закрыли глаза и принялись раскачиваться в такт мелодии. «Бывают красивые цветы», – продолжила мама. «Или красивые закаты», – отозвался папа. Кажется, котята начали понимать. «То есть вы хотите сказать, что красота везде вокруг нас?» – уточнил Компот. «Да, и особенно внутри нас», – подтвердила мама. «Внутри нас?» – переспросила Карамелька. Мама кивнула. «Ну да, и лучше всего показывать свою красоту не внешним видом, а своими поступками». Котята изумленно посмотрели на родителей. И вдруг карамельку осенило. «Я знаю, что надо делать!» Вечером начался конкурс красоты. Он проходил в самом большом концертном зале Котополиса. Лапочка в большой золотой короне выступала в роли ведущей. Кошечка внимательно оглядела выступающих. Гоня, Сажик, Нудик и Шуруп нахлобучили цилиндры и повязали галстуки бабочки, а Горчица даже губы накрасила. «Сегодня все такие красивые! Прям не знаю, кого выбрать!» — воскликнула Лапочка. «Но у нас остались еще последние участники!» На сцену под аплодисменты вышли Коржик, Карамелька и Компот. В отличие от других конкурсантов, они выглядели как обычно. «Это же конкурс красоты! Почему вы не нарядились и не сделали прически?» – удивилась Лапочка. «Мы покажем вам другую красоту!» – объяснила Карамелька. «То, что мы считаем красивым!» И начался номер чудесного трио «Два кота и одна кошечка». Папа за кулисами включил приемник, и зазвучала красивая музыка. Карамелька танцевала с веерами, Компот выдувал огромные мыльные пузыри, а Коржик с помощью специального фонарика подсвечивал сцену разными цветами. Затем Коржик и Компот присоединились к танцу сестрички, и в итоге все котята кружились на сцене в целом потоке разноцветных мыльных пузырей. «Красиво! Безумно красиво!» – обрадовалась Лапочка. В конце выступления зал взорвался аплодисментами. Лапочка с улыбкой обратилась к выступающим. «Это было так красиво! Спасибо, что показали, какая красота бывает разная! Вы заслужили главный приз!» Мама Лапочки передала ей красивую переливающуюся статуэтку с короной, а ведущая вручила награду котятам. Номер Коржика, Карамельки и Компота заставил их друзей задуматься. Бантик сказал: «А кстати, Изюм может нарисовать красивый пейзаж». Изюм тоже вспомнил про талант своего друга. «А Бантик может сыграть красивую мелодию на скрипке». Коржик, Карамелька и Компот радостно закричали: «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Это был настоящий праздник красоты. Ведь теперь красоту все не только увидели, но и почувствовали, и даже услышали.